Пролог. Опять 25. Эту задачу просто невозможно решить. Нервным голосом сказал явно недовольный молодой человек. Весь мир знал его, как лауреата Нобелевской премии, гениального инженера и богатейшего человека в мире, Грегора Джейса. Он родился с очень редким заболеванием, но многие вместо инфекции называли это невероятным даром. Дело было в том, что мозг Грегора работал как компьютер. Представляете себе, на что способен человек с таким умом? Конечно же нет, ведь обычный мозг просто не может осмыслить всего этого. «Господин Грегор, к вам посетитель», – очаровательным голосом сказала сексуально одетая секретарша. Грегор, понятное дело, был очень занятым человеком, поэтому устроить встречу с ним было невероятно сложной задачей. Кто пришел на этот раз? Американцы или русские? А может, Китайско-Японский Союз хочет заполучить новые технологии? Тон молодого человека явно указывал на его негативное отношение к незваным гостям. «Господин Грегор, вы ошибаетесь. К вам пришла ваша мать», – быстро ответила секретарша и сразу же удалилась из комнаты. Она уже долго работала на Грегора и знала, что ученый очень любил и ценил свою мать. А вот Грегор из-за внезапного появления матери не мог не насторожиться. «Мама пришла. Но почему она не позвонила?» Странное чувство беспокойства появилось в груди ученого, но тот все же не стал откладывать встречу с матерью. Грегор отложил все свои дела и пошел к главному выходу из лаборатории. «Сынок, я так рада тебя видеть!» Побежала мать к сыну, но что-то тут было не так. Грегор хорошо знал характер матери. «Она не повела бы себя так», – подумал ученый. Но было уже слишком поздно. Любимая мать из ниоткуда вытащила странный бластер и всадила целую обойму Грегору. Хоть его мозг и работал как компьютер, но тело-то у ученого было человеческое. Физически невозможно было увернуться от лазерных пуль с такого близкого расстояния. Ученый скончался на месте. Так говорили средства массовой информации. Убийцу так и не смогли найти, так что это дело осталось нераскрытым. Многие не понимали, каким образом удалось преступнику пробраться в хорошо охраняемую лабораторию, но все эти вопросы никогда не получили бы ответа. Лишь одно было ясно. Человечество потеряло одного из самых выдающихся людей своей истории. Жаль, что Грегор ушел из жизни таким молодым, ведь он мог сделать невероятное множество важных открытий в будущем. Голова болит. Черт, как же болит. Проснувшись, ученый сразу же ощутил невыносимую боль в своей голове. Стоп, я же умер. В меня же целую обойму всадили. Наверное, это загробный мир. Значит, Бог все же существует. Ну, нечему мне тут радоваться. В рай мне путь заказан, но в ад не особо-то хочется. Черт, почему же мне так сильно не везет? Молодой господин, вы наконец очнулись? Мысли Грегора были прерваны криком старого дворецкого. Молодой господин очнулся. Что тут вообще происходит? Грегор пытался встать, но ему помешала сильная боль. Молодой господин, вам нельзя двигаться. Дворецкий явно был недоволен поведением своего господина. Однако Грегора лишь в самую последнюю очередь беспокоило настроение своего дворецкого. Мысли ученого были заняты совсем другим. Я могу немного двигаться, а также испытываю боль. Из всего этого следует вывод, что я жив. Но как? Каким образом я смог выжить после того обстрела? Рэм, немедленно позови врача. Молодой господин наконец очнулся. Приказал дворецкий молодому парню, сидящему в углу комнаты. Сию же секунду! Приказ был исполнен мгновенно. И уже через минуту в комнату вошел пожилой мужчина вместе со своим слугой. Доктор, пожалуйста, проверьте состояние молодого господина еще раз. Он уже очнулся, но не сказал ни единого слова. Обеспокоенный состоянием Грегора, дворецкий с надеждой смотрел в глаза врачу. Конечно, проверять пациентов моя работа. Доктор с важным видом подошел к лежащему ученому и стал говорить какие-то слова. «Духи света, покажите мне истинный путь!» Ослепительно яркий свет озарил комнату и устремился к Грегору. После нескольких секунд обследования доктор довольно кивнул головой и сказал. «С господином Зеном все в порядке. Могу заверить, что его жизни ничего не угрожает. У него всего лишь сотрясение головного мозга. Но это не критичное повреждение. Максимум, пациенты будут изредка беспокоить головные боли. Вердикт доктора наконец снял огромный груз с плеч дворецкого. Жизнь Зена была слишком ценной, и он просто никогда не простил бы себя, если бы с господином что-то случилось. «Большое спасибо, доктор. Вознаграждение ждет вас снаружи. Рэм, проводи нашего дорогого гостя». «Конечно. Прошу сюда», – очень вежливо сказал Рэм. Когда он наконец покинул комнату вместе с доктором, дворецкий смог обратиться к Зену. «Господин, простите этого скромного слугу. Это все моя вина. Я не смог защитить вас. Я подвел своих предков, подвел вас. У меня нет права жить дальше. Можете наказать меня со всей строгостью. Этот слуга готов принести свою жизнь в качестве искупления», – сказал старый дворецкий, почти рыдая и стоя на одном колене. Сказать, что Грегор был ошарашен, просто ничего не сказать. Он думал, что умер, но как оказалось, что молодой ученый был живее всех живых, и как только что сказал недавно ушедший доктор, полностью здоров. Что тут вообще происходит? Ученый в средневековье. Глава первая. Вдруг голова Грегора начала разрываться от невыносимой боли. Воспоминания прошлого владельца тела начали проникать в его мозг с невероятной скоростью. Представьте себе, насколько это болезненно, когда терабайты информации начинают проникать в твой мозг, невероятно его нагружая. Лишь благодаря своему компьютерному мозгу Грегор смог выдержать это испытание и выжить. Но теперь ученый наконец получил хоть какую-то информацию о своем нынешнем положении. Именем прежнего владельца тела было Зен. Зен Асталь. Он являлся третьим сыном великого герцога Матрицио Асталия, на плечи которого была возложена защита западной части Великой Империи Рудии. Такая должность обеспечивала герцогу очень большое влияние и славу. Всего у Матрицио было 4 сына. Они все считались талантами военной и политической отрасли. Первый сын Оугуст стал командиром тысячи в 14 лет. Второй сын Иоганн смог поступить в военную академию империи в 16 лет. А четвертый сын Яннер пошел в направлении политики и смог заполучить очень большое влияние в самой столице империи. Все сыновья герцога были выдающимися талантами. Все, кроме третьего сына. В этом мире каждый ребенок, достигший 6-летнего возраста, должен был проходить испытания, которое должно было показать природный талант этого человека. Хоть это испытание было лишь суеверием, но многие дворяне обращали особое внимание на его результаты. Когда сам герцог Матрицио проходил этот тест, то смог заполучить в нем один из самых высших баллов. Влиятельные люди заметили его, и жизнь молодого парня пошла в гору. Первый и второй сын герцога тоже получили очень хорошие оценки на этом тесте. Но на 6-й день рождения Зена в семье герцога случилась беда. Тест показал, что талант третьего сына герцога самый низкий из всех среди когда-либо проходивших тест. После этого дня жизнь молодого Зена начала превращаться в настоящий ад. Все люди начали смотреть на ребенка свысока. Даже слуги с презрением смотрели на него. Единственные, кто не отказались от молодого Зена, были его родителями. Они делали все возможное для обеспечения хорошей жизни Зену. Мальчик постепенно рос, становился все красивее и мудрее. Он прекрасно понимал политику и военную тактику. Братья, конечно, стали замечать это и начали беспокоиться за свое наследство. Когда Зену исполнилось 15 лет, в семье герцога случилось очередное несчастье. Мать Зена и жена герцога умерла. Это был очень сильный удар по Зену, ведь кроме отца и матери никто во всем мире не видел в нем человека. После смерти матери, третий молодой господин семьи Асталия начал вести довольно распутный образ жизни. Он транжирил деньги налево и направо, развлекался с девушками и творил беспредел в городе. Увидев действия сына, медленно и герцог начал отворачиваться от Зена. Братья заметили хороший шанс наконец избавиться от третьего брата и объединились. Вместе они вынудили отца сослать Зена в один из подконтрольных семье Асталия городов. К сожалению, они не ожидали, что герцог до сих пор так ценил своего третьего сына. Он заполучил во владение один из самых хорошо защищенных городов империи. К сожалению для Зена, братьев не остановил и этот факт. Они посмели нанять убийцу, который впоследствии подстрелил Зена ядовитой стрелой. «Какая трагическая история. Зен Асталь, тебе пришлось многое пережить. Теперь твое тело и разум слились со мной. Это значит, что в этом мире я стал тобой. Твои враги стали моими врагами. К сожалению, для них я являюсь очень мстительным человеком.

Через какое-то время перед Грегором лежало несколько стопок бумаги, но это ему было только в радость. Если есть много жалоб, то, исправив их, можно будет легко заполучить авторитет среди граждан. После детального изучения каждой проблемы, Грегор понял, что в его городе жить просто невозможно. Отсутствует нормальная канализация и водоснабжение, везде царит беззаконие и коррупция, медицина и образование просто на дне. «Неудивительно, что народ слепо верит в церковь, у них просто нет иного выбора», – подумал Грегор и начал придумывать план развития города. После 2 дней мозгового штурма план развития был готов. Сначала Грегор разделил город на 4 части. Это было сделано, потому что при нынешнем строении города его дальнейшее развитие было фактически невозможно. Поэтому Грегор решил разрушить город, чтобы создать на его месте новый. Но что делать с гражданским населением? Именно поэтому Грегор и разделил город на 4 части. Когда одна часть города будет уничтожена, и там будут происходить ремонтные работы, люди с того района смогут жить в соседних 3. Конечно, их проживание будет оплачено из кармана Грегора. Ведь он хотел получить полное расположение жителей. В разрушенном районе будут установлены несколько паровых двигателей для канализации и водоснабжения. Также будет создана новая организация, которая будет называться городской стражей. Она будет обеспечивать безопасность жителей. Также дома в новом районе будут строиться не магами, а рабочими по специальным чертежам. План был довольно экстравагантным, и риск провала был велик. Но Грегор не боялся. Впервые за долгое время ученый ощутил азарт. Глава 5. Первый паровой двигатель. Начало индустриализации. Все шло по плану, и скоро первая партия паровых двигателей будет собрана. Осталось самое малое – изменить мышление жителей города. Всю свою жизнь люди этой эпохи жили под гнетом несправедливости и морального уничтожения, а такие подданные очень опасны. Цель Грегора – уничтожить влияние церкви и коррумпированных аристократов на своих землях, а это было очень сложной задачей. «Надо готовиться. По моим подсчетам, первая машина будет готова сегодня вечером. Магия оказалась намного продуктивнее ручной работы и сэкономила мне несколько недель». Вечером, когда все снова собрались в мастерской, Грегор начал сборку агрегата. По его приказу комната наполнилась дровами, ведь уголь в те века еще не пользовался спросом. «Господа маги, вы хорошо постарались, делая компоненты двигателя. Уже сегодня мы вместе с вами вступим в новую эру. Не буду больше утомлять вас разговорами. Начнем же сборку». Сборка механизма продлилась несколько часов. И все это время маги были в предвкушении. По своей натуре все маги любили исследования и получение новых знаний. И теперь, как и сказал Зен, перед ними в буквальном смысле творилась история. «Фух, готово. Теперь несите дрова и заливайте воду». Зрители замерли в ожидании, когда Грегор начал медленно заводить агрегат. Бух, бух. Огонь нагревал воду, превращая ее в пар. А так как система была закрытой, пар под давлением приводил стержни в активность. Медленно, но верно, паровая машина начала работать. Глаза Грегора светились небывалым блеском, но жрецы были заметно разочарованы. Они явно ожидали чего-то большего. «И это все?» – с унынием спросил один из магов, не сдержав уныния. «Все? Чего ты еще ожидал? Думал, он будет из воздуха золото делать?» – сурово ответил Грегор. Он был очень доволен двигателем, но присутствующие не понимали ценности этого великого для той поры изобретения. «Господин Зен, я, как и другие присутствующие, не понимаем, для чего именно нужен сей агрегат. Не могли бы вы просветить нас?» Спас ситуацию дворецкий, который тоже был немного в недоумении, но все же полюбопытствовал. «Конечно! Господа, прошу слушать внимательно! Паровая машина имеет уйму назначений, от использования в средствах передвижения до домашних удобств. С ее помощью нам удастся за очень короткий срок изменить город до неузнаваемости. Я понимаю, что это сложно себе представить, но скоро вы сами убедитесь в этом. Так что прошу ответственно подойти к выполнению поставленных мною задач. На сегодня это все. И да, я признателен за оказанное доверие. Без вас мне не удалось бы это сделать. Удивлению магов не было предела. Да, теперь они считали владыку суровым и неблагодарным. А тут... Даже отстранение послушных магов стало им более понятно. «Для нас честь работать на вас, господин!» Разом ответили маги и покинули мастерскую. «Виктор, ты тоже можешь идти. Прошу, отдохни». «Как прикажете». День для Грегора начался, как всегда, ранним утром. Он сразу же прочитал доклад магов и был приятно удивлен. Они почти всю ночь работали, ведь для осуществления большого плана нужно как минимум 20 паровых машин, так что каждая секунда была на счету. «Немедленно пригласите ко мне дворецкого и главного архитектора», — приказал Грегор. Первая машина была готова, что давало возможность запустить производство каких-нибудь несложных изделий. Но дальше требовалось больше материала — железо, дерево и камень. К удивлению ученого, в этом мире уже изобрели бетон, но, правда, никто не использовал для его укрепления железную арматуру, которая имеет свойства к растяжению и изгибам. Технологии этого мира пока не позволяли создавать пластмассу или другие органические материалы. Зато расчеты Грегора говорили, что понадобится всего 3-5 месяцев, чтобы снабдить весь город электричеством. «Господин Зен, чем могу быть полезен?» — вежливо спросил архитектор, войдя вслед за дворецким. «Мистер Клор, рад вас видеть. Пожалуйста, садитесь», — также вежливо ответил Грегор, указывая жестом обоим. Клор немного смутился, но все же сел, а Виктор отказался и продолжил стоять. Клору уже было известно про наказание бывшего казначея Хро, и теперь он опасался, что настал его черед быть осужденным. «Мистер Клор, я позвал вас лишь для одной цели. Мне нужно, чтобы вы ознакомились с новым планом реконструкции города. Вам вручать детальную карту и чертежи. И да, если кто-то каким-либо образом узнает обо всем раньше времени, вы и ваша семья будете жестко наказаны. Теперь ступайте. Жду отчет завтра, в это же время». Клор даже отдуматься не успел, как оказался вне комнаты Зена. «Господин Зен?» – встрепенулся Виктор. «Виктор, для тебя есть специальное задание. Вот список товаров, которые ты должен доставить в этот город. Знаю, список внушительный, но я даю тебе свободу действий. Просто доставь мне эти товары как можно быстрее. Ты единственный, кому я сейчас могу полностью доверять». Виктор не стал ничего спрашивать. Просто взял список и вышел. Тем же вечером были собраны еще 2 паровых двигателя. Именно тогда Грегор и показал магам чертежи изобретения, которое перевернуло их сознание. Это был прототип водяного насоса, работающего на все том же паровом двигателе. В этом мире вода и гигиена были очень большой проблемой. И только люди высшего сословия могли позволить себе иметь воду в домах. А простолюдины выкручивались как могли. Городская власть организовала пару точек в городе с общественными банями. Но на этом все закончилось. Жители города не раз упоминали об этой проблеме в своих письмах. «Господин Зен, вы говорите, что паровая машина сможет решить проблему с водоснабжением в городе? Это же великолепно! Если продать это изобретение другим, можно выручить большие деньги!» Маг только сейчас понял, насколько ценна паровая машина. «Знаю, но я не собираюсь продавать ее. Пока что. И хоть я и доверяю вам, но все же помните, что попытка продать информацию будет стоить вам жизни. Я гарантирую, что, находясь под моим крылом, вы получите гораздо больше, чем паровая машина и ее цена. Ведь это только начало. Раньше, если бы этим магам сказали, что их господин был способен создать вещи подобного масштаба, они посмеялись бы. Но не сейчас. Теперь они свято верили, что их владыка — гений, которому под силу изменить мир. Глава 6. Знание — сила. Пока маги работали над паровыми двигателями, Грегор работал над чертежами, которые тянулись цепочкой задач. Например, для обеспечения будущих школ и университетов книгами необходим печатный станок. Также надо было решить проблему с качеством бумаги. К счастью, это решалось довольно просто, ведь дерево для изготовления бумаги было в избытке. Но больше всего Грегора интересовала безопасность города и жителей, а следовательно производство военного автопрома и оружия. Пушки, танки, огнестрелка. Это могло еще и стать плацдармом будущих расширений. До того момента, пока паровые машины не будут готовы, про огнестрельное оружие можно забыть. Хотя уже сейчас был запущен небольшой конвейер деталей примитивных ружей. Это были примитивные образцы, которые должны были послужить прототипами мощнейшего оружия. Когда появилась первая партия ружей и пушек, Грегор организовал испытания для демонстрации магам силы науки. Тесты прошли не очень хорошо. Оружие часто заклинивало и грешило неточностью. Все недочеты в чертежах исправлялись Грегором тут же. Он должен был иметь хотя бы 20 ружей до начала казни ведьм. За припасами в другой город уже давно был послан Виктор с огромнейшей суммой монет – более 20 000 золотых. Но для ученого цели вполне оправдывали средства. «Рэм, ты уже нашел Стелли работу?» Грегору нравился этот малой. В старом мире ученый совсем не слыл общительным и компанейским. Но теперь ему нужна поддержка преданных людей. «Да, господин. Стелла теперь помогает мне в домашнем хозяйстве. Большое вам спасибо, что спасли ее. Она мне дорога». Рэм упал на колени, показывая этим свою благодарность. «Не стоит. Отныне церковь мой личный враг. Скоро в городе от них ничего не останется». «Ничего не останется?» Рэм был заинтригован. Ведь он и сам имел на церковь зуб. «Я закрою границы города и изгоню из него церковь. Народу будет запрещено выходить из города, но входить будет можно». «Значит, вы объявляете войну империи и церкви?» «Нет, нет. Пока я не готов к войне. Но есть обстоятельства, которые дают мне карт-бланш на все действия». «Карт-бланш?» «Ну, это вроде разрешения, благодаря моему отцу. Сейчас идет ярая война фракций, и он играет там очень важную роль. Никто открыто не пойдет на нас, ведь они рискуют разгневать отца». «Значит, пока идет война фракций, вы вольны действовать в городе на свое усмотрение? Это же просто замечательно!» «Ну, есть некоторые нюансы. Кстати, я почти забыл, почему тебя искал. Ты должен стать новым командиром армии. Завтра же приступай к изучению военного ремесла. Времени не очень много, но постарайся изучить как можно больше военной литературы». Рэм был в шоке от такого заявления. «Но я не гожусь на эту роль!» Сделал попытку отказаться Рэм. «Это приказ! Я доверяю тебе эту роль. Теперь ступай». «Ваше Величество, такими темпами мы проиграем. Фракция Второго Принца намного сильнее нас. И хоть наш дом поддерживает первенца, ему явно не хватает решительности. Теперь еще и стало известно, что даже семья Кендо поддерживает Второго Принца. А это уже два великих дома из четырех на его стороне». «Это очень плохо. Что говорит семья Кёртисов? Они все еще придерживаются нейтралитета? По нашим сведениям, глава семьи Кёртис не хочет вступать в войну между принцами. Все не так просто. Кёртис Гейдо – хитрый человек. Он всегда принимает позицию, которая побеждает. Теперь, когда у второго принца численный перевес, действия Гейдо очевидны. Но в таком случае мы обречены. Наш дом будет уничтожен. Этого я и боялся. Эх, ничего не остается. Мы должны начать эвакуацию как можно скорее. Если я правильно помню, третий сын дома Астель недавно получил свой город. Думаю, что это место будет самым подходящим для отступления. Третий сын дома Астель? Это же территория врага. Разве это безопасно? Небезопасно. Но другого варианта просто нет. Все три семьи наши враги. Королевская семья нас не поддержит, ведь именно второй принц будет следующим королем. И таким образом мы находимся меж двух огней. Но прикажите моей дочери организовать все в принимающем городе. У нас мало времени. Думаю, около месяца или двух. Жаль, но именно при моем правлении великая семья Пуэро будет уничтожена. Господин Зен, этот план великолепен! Утром следующего дня воодушевленный и полный энергии Клор встретился с Грегором. Сколько рабочих понадобится для его реализации? Разрушение города, а затем полное восстановление обойдутся нам очень дорого. По моим подсчетам, понадобится минимум 10 тысяч человек. Но в вашем плане говорилось про паровую машину. С ее использованием понадобится вдвое меньше людей и в 5 раз меньше времени. А ты можешь сказать точную дату, когда все будет готово? Ну, скажем, уничтожение одного района при помощи магов будет длиться 1 неделю, а создание новых домов, школ и других сооружений целых 3 месяца. Особенно сложно будет создавать канализацию и систему водоснабжения. Это очень хорошо. Думаю, стоит начать работы с трущоб. Немедля приступайте к делу. Как прикажете. У нас на складах должно быть достаточно материалов для преобразования нескольких улиц. Для начала исполнения вашего плана их будет достаточно. Прекрасно. У вас в распоряжении 2 паровые машины. Я полагаю, что 2 недель будет достаточно на все про все. Постараемся успеть за 2 недели. Когда прикажете выводить людей из трущоб? Приказ уже готов. Ступай. Все шло по плану. Маги увлеченно трудились с новыми и новыми чертежами. Грегор тоже не почивал. Следовало написать новую конституцию, регламент министерств и многое другое, что было связано с правлением. Аристократов, конечно, не порадует нововведение. Но кто их спрашивает? Тем временем все было готово для сборки печатной машинки, которая, по мнению Грегора, могла изменить все мироздание. Ведь книги — это сила. Глава 7. Пойманная за хвост мышка. Печатные машины предвещали эру книг. Скоро этот мир сможет познать тайны мироздания и приблизиться к ответам на свои вопросы. Работы кипели, и вскоре первая восстановленная улица была готова, а ее обитатели по приказу городской власти получили временное жилье. Многие были рады, что власть обратила внимание на проблему трущоб, но никто и представить себе не мог, как изменится эта улица. Район заранее был опечатан, дабы никто не видел истинных процессов. Специально были вызваны лучшие маги земли, воды и огня, которых Грегор лично инструктировал. Огненные маги за несколько часов смогли уничтожить всю огражденную территорию, а маги земли и воды утилизировали мусор. После чего уже прокладывались трубопровод и канализация. Водяная помпа была установлена на открытом месте, а снабжение домов обеспечивали несколько паровых двигателей. Грегор знал, что паровые двигатели не будут служить вечно, так что здесь все было учтено для легкой их замены. Бетон с арматурой очень удивили здешних архитекторов и инженеров. Зато новые технологии дали возможность создавать здания сложного типа. Однако целью Грегора было возведение жилого района с удобствами всего за 2 недели. Поэтому от долгого и сложного строительства пришлось отказаться. «Как идут поиски полезных ископаемых?» – спросил Грегор одного из геологов. Такой профессии не существовало в этом мире, но Грегор обучил несколько магов Земли распознавать минералы, и они справлялись с этим исключительно, порой превосходя сложные машины будущего. «Господин Зен, мы обнаружили большие запасы железа вблизи наших гор. Другие маги говорят, что неподалеку есть залежи золота и серебра, правда, глубоко под землей. Но самое главное, найдены просто огромные запасы нефти». «Это хорошие новости, особенно про нефть. Скоро нам понадобится много энергии, а нефть – это подходящий источник для нее. Уголь и газ не стоит использовать. Пока что». «И еще, господин, нам сообщили о подозрительной группе людей, прибывших в наш город. Их опросили стражники на входе». «Вы думаете, они шпионы?» «Да, господин Зен». «Но чьи они? Я пока дорогу никому не перешел». «Их лидером, по нашим сведениям, является девушка, примерно вашего возраста. Больше информации пока не располагаем». «Ладно, не стоит затягивать с этим вопросом. Привести девушку ко мне, а остальных из ее группы отправить в темницу. До дальнейших указаний». «Госпожа Анжелика, этот город какой-то странный. Как считаете?» «Я тоже так думаю. Помните тех стражников при входе в город с их идиотскими расспросами?» «Мисс Анжелика, я знаю, что ваш отец дал указание разведать обстановку здесь, но...» «Герда, хватит. Я сама пошла на это. Сейчас моя семья не в безопасности. А братья не смогли взяться за эту работу, так что у меня не оставалось выбора». «Ну, это очень опасно. Если вас обнаружат, смерть будет самой легкой участью. Неужели не было других кандидатов для разведки?» «Герда, я уже сказала, что нет. Хватит говорить об этом. Займемся делом. Есть идеи на этот счет?» «Мисс Анжелика, я думаю, сначала стоит найти гостиницу, а после наладить информационную сеть. Трущобы будут нашей отправной точкой. Согласны?» «Ты прав. Найдем гостиницу». Анжелика была уставшей, но все же пыталась скрыть эмоции от подчиненных. С нею были всего 2 воина. Одним из них был Гердо, а другим – Ранс. Они были довольно сильными и опытными рыцарями, но даже это не давало ей расслабиться. Всего их было 10 человек, они шли по абсолютно пустым улицам. «Дело плохо, мы окружены», — вдруг выдал Герда, отчего Анжелику охватил ужас. Вся группа остановилась, а рыцари обнажили свои мечи для обороны. «Заметили, наконец!» Вдруг несколько десятков городских стражников появились на улице. Анжелика еле сдерживала слезы. «Что вам нужно? Мы не нарушали правил города», — вскипел Ранс. «Я являюсь главой городской стражи. По приказу городского лорда вас отправят в темницу, а эту барышню — на допрос. Окажете сопротивление — всех казнят. Так что прошу без глупостей». Шанса на побег у группы не было. Гердо и Ранс это хорошо понимали, но все же последнее слово было за госпожой Анжеликой. Девушка все это время была в капюшоне, и ее лицо, наполненное страхом, не было видно окружающим. Но интуиция подсказывала ей, что встреча с лордом – это хорошее решение. «Я готова встретиться с вашим лордом. Мои люди не будут сопротивляться. Пожалуйста, не причиняйте им вреда». «Разумное решение. Следуйте за мной и не волнуйтесь о ваших людях. Лорд – справедливый человек. Он их не тронет». После реинкарнации Зена прошла всего неделя с Гаком, но городская жизнь претерпела глобальные изменения. Это дало лорду еще больше лояльности простого люда. «Миш, лорд ждет вас в своем кабинете. И да, вы должны снять свою накидку перед входом». Анжелика спустила капюшон, под которым пряталось лицо красавицы. Одна ее улыбка могла уничтожить целые империи. Она побледнела от страха, но это сделало ее еще обворожительней. «Нас поймали. Это плохо. Очень плохо. Меня будут пытать и, может быть, насиловать, а моих людей убьют. Лорд этого города ведь Зен. Я его не помню, но слухи о нем даже мне известны. Тот еще разгильдяй. В столице его называют мусором. Но я могу очаровать его и...» «Можете войти». «Этот голос? Молодой и уверенный голос?» Анжелика вошла и огляделась. «Как много книг. Просто нереальное количество. Даже не знаю, сколько времени нужно для их прочтения». Она мельком глянула на доску с рисунками. Они показались очень странными, и лишь после полного осмотра кабинета ее внимание переключилось на молодого мужчину. Он статно сидел в кресле перед стопками бумаг. Зен просто сидел и смотрел на девушку глубоко пронзающим взглядом. Глава 8. Самый милый допрос. «Здравствуйте, молодая мисс. Меня зовут Зен Астель, и я лорд этого города. Сочту за честь услышать имя столь прекрасной барышни». Зену предстала юная особа примерно его же возраста. И воистину за ее красоту даже боги могли объявить войну. Черные, как смола, ухоженные волосы спадали с плеч. Кожа имела истинно молочный оттенок, а ее большие голубые глаза придавали деве облик невинности и чистоты. Ее юное тело говорило о том, что этот цветок еще ждет своего часа, но очень скоро покажет всем свою неземную красоту, и даже сами императоры преклонят колени перед ней. И вправду, ее красота очаровывала всех, кто хоть краем глаза видел ее. «Это... его называют мусором и никчемным человеком. Меня зовут Кристина. Для меня честь встретиться с вами, господин Зен». Анжелика не была глупой девушкой. Она знала, что находится на территории врага. Так что назвать собственное имя было бы ошибкой. «Кристина. Имя под стать вашей красоте. Простите за дискомфорт, причиненный вам и вашей группе. Я уже приказал своим людям принести чай и угощение. Кстати, какой сорт вы предпочитаете? Эрнес или трос? Мне больше трос по вкусу, а про дискомфорт? Главное, чтобы мои люди были в порядке. Остальное не имеет значения». «Я понимаю. Обещаю, с ними будет все в порядке. А теперь давайте поговорим. После этого я отпущу вас всех». «Можете спрашивать, я отвечу на все вопросы. Мне нечего скрывать». Анжелика немного успокоилась, увидев обходительного Зена. «Ну, начнем. Откуда вы и что делаете в моем городе?» «Господин Зен, я являюсь дочерью мелкого аристократа. Дела моего отца пошли не очень, и дабы защитить меня, он отослал меня в другой город. Говорят, с недавних пор тут стало довольно безопасно. Прошу простить, если сказала что-то не так. Просто Я немного нервничаю». Девушка мило улыбнулась. Она уже почувствовала облегчение. И теперь пришло время начать завоевывать сердце городского лорда. «Понятно. Надеюсь, с вашим отцом все в порядке. А про вашу безопасность побеспокоюсь я лично. Кстати, вам стоит немного отдохнуть. Не откажете мне сегодня в ужине?» Анжелика была рада услышать эти слова. Во-первых, она во время ужина сможет больше разузнать про город, а во-вторых, ее допрос отменяется. «Господин Зен, вы являетесь лордом города, а я всего лишь мелкая дворянка?» Даже в такой ситуации Анжелика не сразу согласилась. «Ваш статус, Кристина, для меня не имеет значения. Мне просто будет приятна ваша компания. Соглашайтесь?» Анжелика ничего не сказала, лишь кивнула и улыбнулась. «Тогда решено. Слуги, организуйте нам с мисс Кристиной ужин. Пусть все будет в лучшем виде». «Думаешь, нас раскрыли?» «Даже не знаю. Это ж какие у них информационные каналы, чтобы за такой короткий срок прознать о нас?» Люди Анжелики были доставлены в главную темницу города, которая, кстати, с появления ученого в городе тоже преобразилась и стала чище и комфортней. «Герда, с молодой мисс все будет в порядке?» «Думаю, что да. Даже нас держат в довольно приятных условиях. Я впервые вижу такую камеру. И стряпня была вполне съедобной. По опыту говоря, это очень странно». «Но какое отношение удобная темница имеет к безопасности мисс?» «Ранс, у тебя правда мышцы вместо мозгов? Посуди сам. Кто финансирует темницу и другие учреждения? Городской лорд. А с кем сейчас встречается наша госпожа?» «А-а-а! Теперь понятно. Ты хочешь сказать, что их лорд довольно приятная личность, раз заботится даже о заключенных? Ну, разве это не пустая трата денег?» «Пустая. Но даже несмотря на это, он их тратит. Поэтому я думаю, что он не тронет нашу госпожу». «Надеюсь на это. Ведь в случае чего, ее семья не сможет спасти госпожу Анжелику. Семья Ассарсиана и Пуэро – заклятые враги, а наша госпожа – прямой потомок главы семьи». «Хватит. Разговорами делу не поможешь». «Господин, стол уже накрыт. Может, немного музыки?» «Нет, музыка будет лишней. Спасибо». Служанка поклонилась и покинула террасу. «Кристина, прошу, присаживайтесь. Я не знал, что вам нравится, так что здесь лучшее блюдо». «Господин Зен, не стоило. Спасибо». «Я просто рад есть в компании такой девушки. Приступим же». Анжелика и впрямь была голодна и не стала церемониться с едой. Этикет у Анжелики был также на высоте, так что даже во время еды она была неотразима. «Господин, чай готов?» Горничная принесла поднос с горячим напитком и сладостями. «Спасибо. Можете оставить на столе. Дальше я сам разберусь. Мисс Кристина, вы пьете с сахаром?» 5, пожалуйста». Грегор подал чай девушке. Она медленно поднесла чашку к губам, и в этот момент ее лицо слегка изменилось. Грегор, конечно же, заметил это и спросил Анжелику. «Все в порядке? Что-то не так с чаем?» «Нет, ничего. Чай очень вкусный». «Дайте я попробую». Грегор взял чашку девушки и выпил из нее. «О, теперь я понял. Это трос, а не Ирнес. У них очень разные вкусы. Простите, я сейчас все исправлю». Грегор, не дождавшись ответа девушки, покинул террасу, оставив Анжелику одну. Анжелика сидела на террасе, любуясь видом, и ела кексы. «Простите, Анжелика, что заставил вас ждать». «Да нет, ничего, господин Зен. Анжелика?» Девушку бросила в жар. Она инстинктивно ответила, услышав свое имя, Не стоит так волноваться. Я не укушу тебя. А как? Как ты узнал мое имя? Да не бойся ты так! Анжелика не могла ответить. Она была слишком напугана. Отец говорил ей, что при взятии в плен ее ждет ад. И теперь один из сыновей главного врага заполучил ее в свои руки. Ладно, слушай внимательно. Я не твой враг. Война между нашими семьями меня не волнует. Именно поэтому ты еще жива. Подумай сама, зачем мне церемониться с тобой? Но эти слова не успокоили бедную девушку. Грегор постоял немного, затем начал медленно приближаться к Анжелике. Девушку трясло, как загнанную лань, но бежать было некуда. Отчаяние охватило ее. «Прости, отец, я не смогла оправдать твоих ожиданий. Простите меня, мама, братья». Слезы ручьем полились из глаз молодой сударыни. Она думала, что ее жизнь подошла к концу. Но вместо битья и надругательств, Грегор крепко обнял хрупкую девушку. «Глупышка! Сказал же, не обижу! Прошу, успокойся! Я чувствую себя монстром, заставляя тебя плакать!» Анжелика явно не ожидала такого. Она не стала упираться. Почему-то руки Зена показались ей самым надежным местом во всем мире. «Так-то лучше. Успокойся немного и расскажи, что ты здесь делаешь. Думаю, это связано с твоей семьей». Глава 9. Двойной обман. Они так и стояли, обнявшись. Девушка все плакала и лишь спустя полчаса утихла. «Теперь ты можешь говорить?» «Теперь... все. Прости, я просто перенервничала. Думала, мне конец». «Ничего, я понимаю. Но ты все равно должна все рассказать мне. Готова?» «Угу. Начну сначала. Наверное, ты знаешь, что твой отец и вся семья Астель в войне принцев поддержали второго кандидата. А вот моя семья выбрала сторону первого принца. Отношения наших кланов и так были напряжены до предела, но эта война усугубила ситуацию». «Об этом знаю. Мой отец хоть и является довольно странной личностью, но выбор второго принца по качествам правителя является очевидным». «Я и сама знаю это, но что-то изменить не в силах. Война двух фракций шла долго, и остальные великие дома придерживались нейтралитета. Все было так до недавнего времени. Стало известно, что семья Кендо стала поддерживать второго принца по причине политического брака. По инициативе второго принца, Опры, был заключен брак с дочерью главы Кендо, Лаурой. После этого события баланс сил заметно изменился. Вдобавок поступила информация, что даже семья Кёртисов вскоре станет союзником второго принца». «Ох, ваш дом в большой опасности. 3-1. Королевская семья не поддержит вас, боясь испортить отношения с будущим королем. Вот беда. Ну, и что ты тут делаешь?» «Отец посчитал, что... нет, ничего. Я просто убежала из своего дома. Не стоит такой красивой женщине увидать в столь раннем возрасте». «Анжелика, я сказал тебе, я не враг. Можешь смело рассказывать обо всем. Если бы я хотел добыть информацию пытками, поверь, я бы сделал это. Открою тайну. Все это время я тебя проверял, начиная с сорта чая, заканчивая едой на столе. Ты с первого вопроса выдала в себе аристократку высшего звена. То, как ты ела и что ты ела. Честно, когда ты появилась, я не знал, кто ты, но... я сама себя выдала». «Да, из тебя плохой шпион. Прости, но сейчас не об этом. Расскажи мне все, я смогу помочь. Если нет, я отпущу твою группу». «Ладно, мне и впрямь нечего терять. Мой отец приказал мне разведать обстановку в твоем городе. Моей семье нужно место для эвакуации. и мы посчитали этот город подходящим местом. Стоп, стоп! Ваша семья решила, что мой город – хорошее место для эвакуации? Но я сын вашего заклятого врага! Отец считает, что твой город – самое безопасное место из всех. Тебе передали его правление совсем недавно, и мы надеялись на слабую защиту от шпионов, но... Теперь-то что собираешься делать? Не знаю. Наш план уже провалился, а времени для нового не было. Ты тоже считаешь нашу семью обреченной? Думаешь, нет шансов на спасение? Если брать всю ситуацию в целом, то да. Но есть один вариант. Если я, как лорд города, приму вас и не стану сообщать об этом своему отцу. Однако, зачем мне это делать? Что вы хотите получить за это? Равноценный обмен. Я согласен приютить вас в обмен на золото. Сейчас моему городу категорически не хватает средств. Если согласны, я подготовлю детальный план действий. И да, вы будете лишены всех аристократических привилегий, но сохраните фамилию. Думаю, это намного лучше, чем уничтожение целого клана. Я должна отправить письмо отцу. Конечно. Пойдем в мой кабинет. Там есть все необходимое для написания письма. Грегор читал доклад от Виктора. Дворецкий смог найти многое из списка и уже отправил грузовые конвои в сторону города. Стройка нового района шла быстрыми темпами. Канализация и водопровод были готовы, а паровые машины установлены. К сожалению, при такой мощности обеспечить водой весь район можно было только на несколько часов в сутки. Но даже это было огромным прорывом в этом мире. Анжелика уже давно закончила писать письмо и тихо сидела, наблюдая, как Грегор увлеченно работает с бумагами. Прости, потерял счет времени. Ты, наверное, устала? Тебя проведут в гостевую комнату. Нет, не устала. Лучше скажи мне, что это за чертежи? Мне жуть как интересно. Если я расскажу тебе об этих чертежах, мне придется тебя убить. А мне жалко губить такую красоту. Это какие-то секретные изобретения? Ладно, не рассказывай. Кстати, мне нужна твоя подпись, чтобы отец поверил в этот рассказ. Надеюсь, ты не будешь против? Конечно. Где мне поставить подпись? Вот здесь. Группу Анжелики выпустили из темницы, но они все еще были под наблюдением. Прошло еще 2 дня. Дата казни стремительно приближалась. «Сколько оружия готово?» – спросил Грегор у Рема, который недавно стал во главе военных сил города. «Все новые отряды должны быть оснащены огнестрельным оружием и специальным обмундированием. Они проходили суровую подготовку, которая делала из каждого мощную боевую единицу». «Господин Зен, сейчас готово около 120 ружей. Первый армейский батальон уже собран. Как вы и приказывали, весь отряд состоит из сиротских детей. Я не ожидал, что из них может выйти настолько хороший военный состав. Скоро в твое распоряжение поступят первые артиллерийские оружия. Их мощь просто поражает. Сила одной артиллерийской единицы равна силе нескольких магов среднего уровня». Рем не мог поверить в сказанное. «С такой силой, господин, вы сможете уничтожать целые города и даже графства». «Города и графства – это только начало. Позже мы создадим такое оружие, которое способно разрушить целые континенты. Но пока и этого достаточно. Лучше скажи, есть ли новости от наших шпионов? Что делает мой отец и братья?» «Пока ничего. Они не следят за вашей жизнью. По моей информации, ваш отец отдал приказ о невмешательстве в ваши дела. Обычно я бы разозлился, но сейчас это мне только на руку. Есть еще новости?» «Нет, пока ничего необычного, мы в...» Стук в дверь прервал Рема. «Можете войти». «Простите, милорд, есть важное донесение. Вы должны явиться в столицу Империи немедленно. Это касается вашего брака с мисс Анжеликой». Моего брака с Анжеликой? Что ты несешь? Это шутка! Какой еще брак? Милорд, я и сам не знаю. В докладе написано, что 2 дня назад вы лично попросили мисс Анжелику о свадьбе. Есть даже договор, на котором стоит ваша подпись. Отец Анжелики дал свое согласие, но ваш отец, узнав об этом, был в бравом гневе. И теперь мистер Матрицио вызывает вас. В этот момент в кабинет вошла красиво одетая женщина. Она взглянула на Грегора с милейшей улыбкой на устах. «Дорогой, пора ехать в столицу. Поторопись, мы не можем опаздывать. Целую». Глава 10. Семья Астель. «Ха-ха-ха! Анжелика, да ты просто умница! Ха-ха-ха! Провела меня, значит. Та подпись была для брачного контракта. Я сейчас помру со смеху». «Прекрасно. Все так, как я и хотел. Правильно говорят, женщины – самая большая преграда к успеху. Но с другой стороны, женщины – и двигатель прогресса. Ведь ради них мы идем на многое». «Господин Зен, это...» Слуга был в замешательстве, не зная, что делать. «Ничего. Пожалуйста, покинь нас. Я должен поговорить с моей будущей женой». Анжелика была в хорошем настроении. Ей удалось сделать очень важную вещь для своего клана. «Милая женушка, можешь не объяснять, зачем ты это сделала. Я и сам все прекрасно понимаю». «Прости меня, Зен. У меня не оставалось другого выбора. Моя семья, она...» «Я же сказал. Мне не нужны объяснения. Прошлого не изменить, это факт. Теперь ты являешься моей будущей невестой, миссис Астель». Анжелика ожидала совсем другого разговора, с криками и руганью, но нет, он просто разъяснил ситуацию. «Ты должна вести себя подобающе. Также тебе придется перейти жить в мой особняк. И это не обсуждается. Мы будущая семья как-никак. Теперь в дорогу». «Жена? Почему бы и нет? В прошлой жизни я не успел жениться и завести детей. Теперь я могу это исправить. К тому же, Анжелика мне симпатична, да и умом не обделена». Дорога в столицу была далекой, неделю пути, если не больше. И показательное повешение выпало как раз на это время, чего Грегор никак не мог допустить. Поэтому... под благозвучным предлогом того, что он лично хотел поприсутствовать на казни, ему удалось вынудить церковь перенести процесс на месяц. В довесок ко всему, пришлось заплатить немало золотых монет. «Рем, ты остаешься главным в городе». До отъезда Зен передал все свои дела Рему. Он доверял этому парню больше всех. «Все обязаны подчиняться только тебе. Аристократия будет наибольшей проблемой в мое отсутствие. Если начнут бунт, можешь использовать армию и уничтожить их. Если я не вернусь через месяц, отправляй шпионский отряд в столицу. Остальные проекты тебя не особо касаются. Все самое важное находится в руках магов. Грегор не покинул бы свой город, не имея полной поддержки магов. Ведь одна ошибка, и все планы... пошли бы в тартарары». «Ваше Величество, можете положиться на меня. Счастливого пути». «Спасибо. Береги себя, Рэм. Я надеюсь на тебя». Анжелика, как жена, принялась неторопливо собирать багаж Грегора, пока тот работал с чертежами. Состав личной охраны Грегора был изменен и вооружен по-новому. Рэм лично отобрал и проинструктировал 25 лучших воинов, одел в доспехи и выдал холодное и огнестрельное оружие высочайшего класса. Зен не ошибся, назначив Рема командующим армией. Он обладал всеми качествами командира, и люди с охотой шли за ним. «Господин, карета готова! Можем выдвигаться!» Откланялся командующий личной стражей лорда, которым был молодой мужчина по имени Глен. По словам Рема, Глен мастерски владел любым видом оружия. Также у этого молодого человека был огромный военный потенциал. и Рэм поначалу даже думал назначить его в главный гарнизон армии. «Тогда выдвигаемся. Я хочу как можно скорее вернуться домой. Дела не ждут». Путешествие оказалось довольно сложным. Группа Зена не раз подверглась нападению монстров. Но, к счастью, воины мгновенно расправлялись с Ордой благодаря новейшим огнестрелам. Так прошла целая неделя путешествия. «Господин Зен, уже видны стены столицы!» Защитники оказались славными парнями, так что Зен быстро нашел общий язык с ними. «Наконец! А то я слишком устал! Анжелика, а ты как? Устала?» Юная леди мирно спала на плече у Зена. Во время поездки они много говорили, так что их отношения стали намного теплее. «А, что случилось?» Сонная девушка не поняла, что происходит. «Мы скоро приедем». «Правда? Отличная новость. Я ненавижу долгие поездки». Анжелика мило улыбнулась. «Что за глупость? Что он натворил?» Негодовал герцог Матрицио Астель, отец Зена. Всю эту неделю он ждал своего сына, который даже после ссылки успел наломать дров. «Отец, не гневайтесь. У Зена есть достойная причина для этого поступка. Мы должны выслушать его». Пытался успокоить отца первый сын герцога, он же старший брат Зена, Оугуст. «Какое у него может быть оправдание? Второй принц меня чуть не убил, когда услышал эту новость. Семья Пуэра — наши заклятые враги, а он вздумал жениться на их дочери!» Герцог был очень зол и готов был разорвать Зена на месте. «Господин Матрицио, прибыла карета молодого лорда!» «Пусть поднимается ко мне! Поторопите его!» «Зен, может, нам не стоит сейчас вместе являться к отцу?» Нервно спросила Анжелика. У их семей давно были тяжелые отношения, так что ее беспокойство было не беспочвенным. «Не бойся». «Господин Зен, ваш отец ждет вас в своем кабинете... одного». Слуга презрительно взглянул на девушку. Вражда домов доходила вплоть до непринятия друг друга слугами. «Это... Зен, я подожду тебя здесь», — робко сказала девушка. «Что? Я же сказал, что ты идешь со мной. Если отец не захочет тебя пускать, то не видать ему и меня тоже». Зен взял Анжелику за руку и уверенно пошел к кабинету. Слуга не смел возражать, ведь в конце концов Зен являлся сыном герцога. В кабинете находились герцог Матрицио и Оугуст. «Здравствуй, отец». В быстро распахнутые двери вошли двое – Зен и его невеста, что просто шокировало отца и брата. «Кстати, эта девушка – моя невеста Анжелика. Прошу любить ее и жаловать». Зен сказал эти слова с такой легкостью, будто дело касалось обыденных вещей. «Сын! Ты совсем с ума сошел? Привести эту дрянь ко мне во дворец! И еще требовать любви?» Шлеп. «Отец, ты перегнул палку. Если это все, что ты хотел сказать, то до свидания». Герцог не сразу ощутил боль от пощечины. Его третий сын посмел поднять на него руку и после этого покинуть кабинет. «Брат, как ты посмел напасть на...» Оугуст был в ярости и хотел лично отчитать брата, но был остановлен самим герцогом. «А он подрос, Зен Астель. Оугуст, ты видел его взгляд? Это был взгляд не добычи, а самого настоящего хищника. Твой брат сильно изменился». Глава 11. Встреча зятя с тестем. «Сен, прости, это все моя вина. Я не должна была сопровождать тебя». Анжелика виновато опустила голову. «Ты не виновата. Отец должен был отнестись к тебе по-человечески. Даже ему я не позволю так обращаться с моей будущей женой. Это неуважение ко мне и, самое главное, неуважение к тебе». От этих слов девушка почувствовала тепло в сердце. Никто и никогда так за нее не заступался. Даже в своей семье она лишь политический инструмент. «Спасибо. Мне приятно слышать это». Анжелика была ниже Зена ростом, так что ей пришлось встать на цыпочки, чтобы приблизиться к его лицу. Медленно ее губы коснулись щеки Зена, оставив нежный поцелуй. «Маленький подарок». Ученый коснулся места поцелуя. Этот маленький поцелуй принес ему небывалое наслаждение и успокоение. «Теперь идем к твоей семье. У меня будет серьезный разговор с твоим отцом». Анжелика и сама понимала, что это неизбежно. Великая семья Пуэра обитала на другой стороне города в особняке, который по убранству ничем не уступал особняку семьи Астель. Множество прекрасных садов и фонтанов украшали поместье, делая его невероятным. Когда карета остановилась у парадного входа, горничные и слуги уже ждали их появления. Кстати, в их взгляде тоже читалась нелюбовь к представителю враждующего дома. «Госпожа Анжелика, господин Зен, его величество, герцог Кронс, ждет вас в главном зале. Прошу вас». В отличие от семьи Астель, Зена сразу приняли как гостя и даже пригласили в главный зал. Дом Пуэро очень нуждался в его поддержке, так что они просто не могли поступить иначе. Главный семейный зал был величественным. Стены были украшены картинами известных мастеров, всюду была расставлена изысканная мебель, а в центре всего этого великолепия находился богато накрытый стол. Блюда, которые подготовила семья Пуэра, считались самыми дорогими и вкусными во всем королевстве. Такой прием явно показывал важность гостя. «Отец, рада видеть тебя. Я очень по тебе скучала». Несмотря ни на что, отец очень сильно любил ее. Именно поэтому она до сих пор была не замужем, что считалось довольно странным в это время. «Анжелика, дочь моя! Иди сюда, обними отца!» Еще до отправки Зен обладал информацией про все семьи. Глава семьи Пуэра отличался от глав других семей с самого начала. Никаких злых или подпольных деяний. Это очень заинтересовало ученого, ведь как мог глава такого большого дома быть таким безгрешным? Но потом все стало на свои места. Кронс был слишком добрым человеком. Он случайно стал главой клана, так как другие наследники рано ушли из жизни. Именно из-за его добрых поступков и нерешительных действий семья и попала в такую незадачливую ситуацию. Но даже несмотря на добрый нрав, Кронц все же смог сберечь большую часть клана. «Господин Кронц, или мне лучше называть вас тестем?» «Зен Астель». «Когда я получил письмо от дочери, то сильно удивился. Знаешь, я очень не люблю семью Астель, и решение позволить сыну главы этого клана жениться на моей дочери является большой болью для меня». «Понимаю, для вас это сложно принять, но меня это не касается. И еще, вы не вправе что-то менять. Брачный контракт составлен между мной и Анжеликой». Именно поэтому вы и согласились без всяких раздумий, ведь знали, что ситуация давно вышла из-под вашего контроля. Крон слушал молодого человека и не понимал, что не так. Неужели это тот самый отброс семьи Астель? Бесстрашный, умный и уравновешенный. Матрицио, видимо, совсем слепым стал, ссылая этого парня. Отец, Зен хороший человек. Ты просто должен лучше его узнать. «Ну, если так говорит моя дочь, то у меня больше нет аргументов против. Мистер Зен, или мне лучше называть вас зятем?» «Можете по имени, но зять тоже подойдет». «Есть ли еще что-то, Зен, что нам стоит обсудить?» «А вы довольно проницательны. Да, есть еще одно важное дело. Мне нужны деньги». «Деньги? Зен, ты должен понимать, что сейчас наша семья не в самом лучшем положении, и требовать денег это слишком. Вот она, истинная причина любви к Анжелике, прояснилось в голове у Кронса, и тут же вспомнилось, что дочь сама устроила эту свадебную авантюру. Вы меня неправильно поняли. Я хочу взять у вас кредит. Проценты обсудим позже. А до этого я хотел бы показать вам несколько моих чертежей. Чертежей? Зен, ты изобретатель? Отец, ты даже представить себе не можешь, что он придумал. Он просто гений. Я лично видела кое-какие устройства, и они экстраординарны. Ладно, сначала покажи чертежи, а после поговорим о суде и продаже твоих изобретений, если они меня заинтересуют. У вас денег не хватит для покупки, но вот специальный патент – другое дело. Денег не хватит? И какой еще специальный патент? Я все объясню, но это потребует времени. Анжелика, можешь идти, проведай семью. Наверное, они соскучились по тебе. Хорошо. Отец, надеюсь, вы поладите. После ухода Анжелики в комнате стало душно. Кронс взглядом поедал Зена. Он все хотел понять, каким именно был этот отпрыск семьи Астель. Ну, показывай свои чертежи. Надеюсь, они стоят моего внимания. Вы будете очень удивлены. Один вопрос. Проекты какой сферы вас интересуют? Военные, промышленные, социальные, медицинские? Ну, социальные, наверное. Интересное решение. Думаю, мой отец выбрал бы военные чертежи. Ну да ладно, я покажу вам одно из моих главных изобретений. Паровой двигатель. Едва ли не час понадобился для объяснения Кронцу, как и для чего можно применить паровой двигатель. Его лицо побагровело от волнения и желания понять. Эта машина великолепна! Сколько вы хотите за чертеж? 100? 300? 500 тысяч? Назовите цену! Как и было сказано, этот чертеж не продается. Но специальный патент на использование можно купить за скромную цену. Всего 50 тысяч золотых в месяц, и я лично доставлю вам 20 паровых машин. Мы обеспечим их полное обслуживание. Также в случае аварии или поломки я гарантирую компенсацию. Думаю, такая цена не станет для вас проблемой. 50 тысяч золотых в месяц? Это и впрямь хорошая цена. Но вот 20 паровых машин будет маловато. «Можно ли увеличить их количество?» Начал торговаться Кронс, чем и был знаменит. «За каждые 50 тысяч золотых полагается 20 машин. Но для вас я сделаю исключение. 22 машины за 50 тысяч. Это последняя цена, и только для вас. Посчитаем это моим маленьким подарком». «Идет. Я хочу заказать 3 партии машин. Когда они будут готовы? 66 машин? Сейчас у меня готово около 30. В конце следующего месяца будут готовы все 66. Но будет лучше передавать их партиями. Думаю, так будет лучше. Моя стража будет сопровождать каждую отправку. Тогда, по рукам? Осталось подписать контракт. Анжелика, я безумно рад, что тебе удалось получить такого монстра в мужья. Думаю, уничтожение семьи Пуэро откладывается на неопределенный срок. Глава 12. Признание. Зачем ему столько паровых машин? Да незачем. Просто он решил таким образом меня поддержать. Да, Анжелика, твой отец умный человек. И это мне на руку. Сейчас деньги для меня самое главное. Надо купить как можно больше материалов для новых проектов. Анжелика, что ты говоришь? Это правда? Ты решила выйти замуж за члена семьи Астель? Это... Мам, не беспокойся. Сначала я боялась не меньше твоего, ведь принятым мной решением моя жизнь фактически кончалась, но Зен оказался очень хорошим человеком. Хорошим человеком! Ты хоть знаешь, какие слухи ходят про него в столице? Мне не интересно. Знаешь, мама, я обманула его, разрушила его планы, но он даже не разозлился на меня. Вместо этого согласился помочь нашей семье. Когда мы прибыли в поместье, Астель, его отец, приказал ему оставить меня в карете. Но он не согласился. Мы вместе предстали перед герцогом Матрицио, который тут же принялся меня оскорблять. Мам, ты даже не представляешь, как я была напугана. Но не успел герцог закончить свою речь, как Зен ударил его. Понимаешь, мама, Зен ударил собственного отца. Ударил отца? Он посмел поднять руку на герцога? Мать Анжелики очень удивилась. Обычно дети знатных семей вели себя очень высокомерно, пока дело не касалось их родителей. Да, и не только. Зен сказал ему, что я его невеста, и он обязан принять меня. Это, собственно, и разозлило герцога. После чего мы покинули дворец. Анжелика, я даже не знаю, что сказать. Я не знакома с Зеном лично, но по твоему взгляду и тону могу сказать, что ты влюблена в него. Я права? Анжелика засмущалась и в ответ просто кивнула. Анжелика, как бы то ни было, теперь Зен Астель твой будущий муж. Ты должна понимать значение женщины в семье. Да, мама, я понимаю. Нет, Анжелика, ты не понимаешь. Твой отец просто обожал тебя и поэтому баловал, но в реальности все не так. У женщин нет таких прав, как у мужчин. Я слышала множество историй, где ради продвижения мужа женщина платила своим телом. И ты должна быть готова даже к этому. Наш мир жесток. Ты пока еще очень юная и наивная. Лицо Анжелики скривилось. Она впервые видела свою мать настолько серьезной. Молодую девушку почему-то охватил страх. А что если Зен прикажет мне ублажать других мужчин? Мать Анжелики звали Присциллой. Она была женщиной с горой опыта за спиной, и даже по ее глазам сразу читалось, что в жизни она повидала немало. Она быстро поняла, что переборщила и напугала свою дочь. «Но ты не бойся. В мире есть множество достойных мужчин, которые сделают все для своей женщины. Например, твой отец. Он сделает все для моей и твоей безопасности. По твоему рассказу видно, что Зен относится к тебе очень даже хорошо. Он ударил своего отца ради твоей чести. А это говорит о многом. Правда? Я знала, что Зен не такой». Анжелика все же немного боялась, но пыталась больше не думать об этом. Мать и дочь проговорили несколько часов. Кто бы что ни говорил, под крылом матери все люди чувствуют тепло семьи. Пришел вечер. Семья Пуэро предложила Зену ночлег, а он охотно согласился. Вообще, Грегору было все равно, где ночевать. Горничные провели ученого в большую комнату. Нет, огромную. Это была главная гостевая всего замка. Отец семейства хотел подчеркнуть важность Зена. Грегор вежливо поблагодарил горничных и зашел в комнату. По обстановке, комната могла бы вполне посоперничать с отелями 23 века. Внутри комнаты было все, о чем можно было мечтать. Изысканная мебель, ванна. Было видно, что в этой комнате останавливаются лишь дорогие гости. «Завтра будет сложный день. Думаю, стоит пойти в гильдию торговцев. Надо найти хороших партнеров. Без них сделать из моего города великую цитадель не получится». Грегор был в глубоких раздумьях, как вдруг отворилась дверь его комнаты. В комнату медленно вошла совершенной красоты девушка. Анжелика была одета в домашнее, и это придавала ее образу естественности. «Зен, я не помешала?» Нежным голосом спросила она. Ученый смотрел на Анжелику, и тепло разливалось по его груди. «Конечно нет. Заходи». Он еле-еле выдавил из себя ответ. Впервые за долгие годы жизни он испытывал смущение. «Зен, ты в порядке? У тебя лицо горит. Ты не горячий? Дай посмотрю». От этого Грегору стало еще более не по себе. «Что со мной? Какого черта?» «Успокоиться? Надо успокоиться». «Все в порядке. Просто душно стало. Не беспокойся». «Ладно. Как прошел разговор с отцом?» «Очень хорошо. Он заказал 3 партии паровых машин. Наша казна пополнится на 150 тысяч золотых. И так каждый месяц». «Что? Как такое возможно? Отец не отдал бы деньги просто так. 150 тысяч, хоть и подъемная сумма для семьи Пуэра, но все же эти средства можно было бы потратить с пользой». «Он не просто подарил мне эти деньги. Мы подписали контракт. За эти деньги он покупает у меня те самые паровые машины. Это обычная сделка». «Зачем отцу столько паровых машин? Он же не знает, как их применять». «В этом вся и суть. Он пока еще не знает, но все же пошел на это. А значит, готов поддержать меня и мои начинания». «Ты хочешь сказать, что отец стал инвестором?» «Можно сказать и так». «Это замечательно. Я рада. Если б ты не понравился отцу, мне пришлось бы покинуть тебя. Даже несмотря на положение нашей семьи, отец не оставил бы меня в руках плохого человека». «Твой отец – мудрый человек». Анжелика ничего не ответила. Она просто сидела на кровати и смотрела в глаза ученого. «Зен, спасибо. Я так тебе признательна. Понимаю, что все это ты делаешь не только ради меня, но и для своего блага тоже. Однако...» Девушка не успела закончить. «Анжелика, когда я впервые увидел тебя, то почувствовал, что ты и есть моя судьба. Со мной впервые такое произошло. С того дня я много думал об этом, но увидев тебя сегодня, мое сердце приняло окончательное решение. Не знаю, веришь ли ты в любовь с первого взгляда, но увидев тебя лишь раз, я влюбился. Люблю тебя всю за красоту твоего тела и души. Анжелика, ты не избалованная дочь аристократа, а настоящая, сильная женщина. Именно таких людей я и уважаю». Девушка, слушая Зена, еле сдерживала слезы. Ведь она тоже любила. С того самого первого дня, с первого взгляда. Глава 13. Химия или алхимия? Невинное девичье сердце было полностью завоевано. Она сорвалась с места, подбежала к Зену и страстно поцеловала его. Ученый прижал Анжелику к себе. Это была долгая ночь для этих двоих. На следующее утро ученый, проснувшись, лежал и любовался мирно спящей на его руке возлюбленной. Он не ожидал, что события так скоро начнут развиваться, но был рад этому. «Мне нужна сила, чтобы защитить ее, так что стоит ускориться с планами». «О, Анжелика, думаю, сами боги хотели, чтобы мы встретились. Отныне и навеки ты моя женщина. Все твои проблемы – мои проблемы. Твоя семья – моя семья. Я не позволю фамилии Пуэро кануть в бездну». Молодой ученый ясно видел цель для существования. Многие великие люди говорили, что женщина может погубить великую империю. Возможно, но ради спасения Анжелики он был готов пожертвовать и жизнью. Все великое начинается с малого. Сейчас Грегор владел лишь одним маленьким городом. который не влиял на политическую ситуацию во всей империи. Да и в своем городе он еще не получил доверия народа. Именно поэтому масштабный проект по перестройке он и начал с трущоб. Тамошние жители должны увидеть, что даже такое гиблое место, как трущобы, могут преобразиться. Тогда они поверят своему лорду. Грегор искренне хотел показать народу, что он может изменить их жизнь в лучшую сторону. «Господин Зен, мы пришли. Это и есть главное здание гильдии торговцев», — сказал один из рыцарей Зена. Вообще, ученый очень гордился своей охраной, верил каждому из них, чувствовал себя защищенным рядом с этими бравыми парнями. «Очень хорошо, Глен. Ты и еще двое пойдут со мной. Остальные могут отдохнуть». «Как прикажете, милорд. Леон, Крауль, за мной. Остальным отдыхать». Глен обладал харизмой лидера, так что все беспрекословно его слушались. Группа из 4 людей подошла к зданию гильдии торговцев. Ворота гильдии были огромными, а на входе стояли стражники в тяжелой броне. Они следили за порядком как снаружи, так и внутри. «Господа, прошу сдать оружие!» – потребовали на входе. «Стража обеспечит вас охраной!» У торговцев были собственные правила. Зен и его люди, конечно же, знали об этом. Для них холодное оружие было отводом глаз. А вот настоящей силой являлись огнестрельные ружья. «Мистер, наша гильдия продает и покупает абсолютно все, что имеет ценность. Какие именно товары вас интересуют?» Вопрос задала довольно милая молодая леди, служащая в гильдии. «Скажем, мне нужно найти продавцов селитры, высококлассного дерева, вольфрама, ртути, марганца и еще кое-каких материалов. Все это было нужно ученому для полноценных экспериментов и новых изобретений». Служащая гильдии очень удивилась. Обычно аристократы не особо знавали названия столь специфических материалов. Каждая богатая семья имеет специальных людей, которые и занимаются закупкой всего необходимого. «Мистер, я отведу вас в отдел алхимии. Большинство перечисленных вами материалов находятся там, так что прошу сюда». Размеры гильдии и впрямь поражали воображение. Идти пришлось порядочно, и Грегор все думал. «Если воспоминания меня не подводят, нынешний уровень химии даже нельзя считать начальным. Эти люди не знали ни про атомы, что уж говорить про органическую химию». В 23 веке наука шагнула так далеко, что люди без проблем могли летать на другие планеты. В мире будущего не существовало неизлечимых болезней, а тело человека досконально было изучено на биомолекулярном уровне. «Алхимия не является наукой, как вы не понимаете. Мы тратим время на изучение глупостей. В мире абсолютно все имеет свои правила». «Малец, хватит! Ты задеваешь честь алхимиков!» «Какую честь? За последние 100 лет алхимия не продвинулась ни на шаг, несмотря на то, что мы провели бесчисленное количество экспериментов». «И что? Это лишний раз доказывает то, что нам нужно еще больше экспериментировать. Пойми, алхимия – величайшая наука из всех. Имеет ли воздух вес? Если да, то почему люди не гибнут под давлением? Ты же сам об этом говорил. Хотя, думаю, ты даже не знаешь, что такое давление. Деревенщина». «Воздух имеет вес? Кто-то смог додуматься до этого?» — подумал ученый, подходя к лавке мастеров. «Мисс, кто сейчас говорил? Кому принадлежит этот голос?» «Его зовут Шендер. Он сын бывшего алхимика». «Бывшего? Он лишился звания?» «Нет, он был убит церковью за свои грешные предположения». «Понятно. Я хочу поговорить с ним сейчас. Прошу, познакомьте нас». Девушка не совсем поняла, зачем Зену знакомство с Шендером. но это ее никак не касалось. «Господа алхимики, прошу минуту внимания. Этот молодой человек хочет говорить с Шендером». «Синди, это ты?» «Заходите, прошу. Вероятно, мы слишком громко говорили». «Господа алхимики, у меня не очень много времени, так что сразу перейду к делу. Меня зовут Зен Астель, сын герцога Матрицио Астеля, а также правитель города Вавилон». Зен долго думал, какое название дать городу, и решил назвать его в честь великого города Вавилона. Алхимики, хоть и были далеки от политики по роду деятельности, но знали, что Астель – один из самых сильных домов всей империи, а Матрицио считался великим генералом страны. «Для нас честь встретиться с вами, господин Зен. Чем можем служить?» «Я услышал ваш разговор и хотел бы взять Шендерома под свое крыло. Его гипотеза мне понравилась». «Меня? Но я даже не являюсь полноценным алхимиком. Я всего лишь подмастерье». «Это не столь важно. А вот твои суждения мне близки. Леон, останься с ним, если он согласен ехать, и помоги со сборами». Ученый не стал дожидаться ответа, а лишь вежливо попрощался и пошел в сторону торговцев. Он был в хорошем настроении, ведь ему удалось отыскать интересного человека в свою команду. Теперь осталось малое – подписать векселя и оговорить сроки доставок.